Соборы, ограждавшие православие от латинян и протестантов, подзаголовок. Появление в Константинополе в 30-х годах 17-го столетия изданного в Женеве исповедания веры, приписываемого патриарху Кириллу Лукарису, вызвало большое смущение среди православных, страница 102. Оно было наполнено кальвинистскими мыслями. Вследствие этого патриархи Феофан Иерусалимский и Митрофан Александрийский прибыли в Константинополь. Здесь в 1638 году состоялся собор под председательством константинопольского патриарха Кирилла Берийского. На соборе предан был проклятию кальвинизм, а также все принимающие его за православное исповедание. Кирилл Берийский был личным врагом Кирилла Лукариса и сторонником иезуитов, почему анафематствование коснулось и Кирилла Лукариса. Как впоследствии объяснил Иерусалимский собор, Лукарис был осужден в 1638 году не за кальвинизм, а за то, что он не написал опровержение на приписываемое ему исповедание. Даже после мученической кончины Кирилла толки об его кальвинизме не прекращались. Выгодно было доказывать это лютеранам и кальвинистам. Они указывали, что и патриарх Константинопольский Парфений I 1639-44 годы держится того же учения и потому не осуждает Кирилла и его исповедание. Эти толки особенно распространились в Молдавии, Валахии и Западной России, производя там смущение. Молдавский господарь Василий Лупул обратился тогда к патриарху Парфению и просил его для уничтожения клеветы собрать собор в Яссах. Собор состоялся в 1643 году. Председательствовал представитель Парфения митрополит Никейский Порфирий. Членами были несколько греческих и молдавских епископов и киевский митрополит Петр Могила. Рассмотревши главы Женевского исповедания, отцы собора нашли, что все главы его, за исключением седьмой, наполнены кальвинистскими мыслями, которых православная церковь никогда не разделяла. Все эти мнения были осуждены собором, равно объявлены отлученными и все принимающие эти мнения. Лично же патриарха Кирилла Лукариса собор не осудил, находя приписывание ему кальвинистского учения ложным. На этом же соборе рассматривалось изложение веры руссов, составленное Петром Могилою и направленное против всех латинских и протестантских заблуждений. В 1672 году это изложение, рассмотренное и одобренное всеми восточными патриархами, издано под названием «Православное исповедание веры Соборной и Апостольской Церкви». В 1672 году по поводу тех же толков о кальвинизме созван был собор в Иерусалиме. Латиняне продолжали обвинять православных в кальвинизме все на основании того же Женевского исповедания. Ученый иерусалимский патриарх Досифей, путешествовавший для сбора милостыни по Валахии и Болгарии, узнал подробно об этих клеветах, а также о личности и деятельности патриарха Кирилла Лукариса, и решился дать всем твердое и торжественное свидетельство православия Восточной Церкви. На созванном им соборе в Вифлееме он предложил снова рассмотреть Женевское исповедание, страница 103. В третий раз оно было осуждено, но теперь составлено было и изложение православного учения о церкви, таинствах и вообще о тех предметах, относительно которых заблуждались протестанты и кальвинисты. Это изложение, как было сказано в соборном определении, составляет не только обличение клеветы врагов, в подтверждение которой они представляют подложные и вместе нечестивые главы какого-то человека под именем Кирилла, но и правила веры, обличающие новые догматы. Таким образом, собор, именуемый Иерусалимским, положительно назвал Женевское исповедание подлогом и тем оправдал патриарха Кирилла, заметив, кроме того, что церковь знает только православного патриарха Кирилла Лукариса и никогда не знала его кальвинствующим.